Встала и подошла к Морозову. «Так это вы?» «Чего я?» «Да привезли к Елене Степановне моего мужа. Ведь Петр Иванович мой муж». Морозов снова чуть не царапнул ее по лицу бородой. Вера Михайловна смотрела на него, прищурившись. В глубине ее глаз настороженно поблескивали маленькие светлые точки. Потом отошла к столу, надела очки. «Ну, я», — сказал Устин, — «выехали мы, ничего. Уж в дороге ему худо стало». «Да, действительно, Морозов Устин Акимыч», — проговорила Вера Михайловна, рассматривая его больничную карточку. «Значит, не отшибла память. Все помнит собака, что произошло вчера», — думал Устин о Смирнове, представляя теперь уже Елене Степановне то грудь, то спину. Даже рассказал все жене, кажется. Но это не вызвало у него ни страха, ни опасения. Так же спокойно он подумал. Захару, конечно, тоже рассказал и усмехнулся. «Странно, странно», — проговорила Елена Степановна. «Устин Акимыч, давно это у вас сердцем?» «Что, хлюпает?» «Да работает шумновато. Ведь вы все время были абсолютно здоровы». «Со вчерашнего вечера», — мог бы сказать Устин. «С того самого часа, как жена дала попить успокаивающего отвара». Он только подумал о Пестемее. «Хитра же, набожная сволочь!» А вслух проговорил. «Давненько так, поколит, да отпустит. А вчера вот забрало. Чего же вы раньше-то мне не говорили?» «Да неудобно как-то. Такой бы чище, а тут...» «Ну хорошо, одевайтесь». Устин стал натягивать рубаху. Оба врача, пожилая и молодая, склонились над столом. Потом Елена Степановна протянула Устину рецепт, встряхнула короткими волосами. «Вот, будете пить капельки перед едой 3 раза в день, и все должно пройти. В ближайшие дни я приеду в колхоз, навещу вас. Как там Дмитрий Курганов? Не температурит? Я вчера ему укол сделала». «Что ему укол? Его мокрым бревном не перешибешь». Краснова опять тряхнула головой, откинула сползающие на щеки волосы. «Вы знаете, Вера Михайловна, любопытный парень этот Курганов. Я приехала делать профилактические прививки колхозникам, а он в тайгу сбежал. А вчера попался мне прямо в кабинете. Спрашиваю, это вы осенью испугались прививки?» «Не испугался, — говорит, — а кожу зря прокалывать не дам». Однако тут же разделся. «Да?» Вера Михайловна, писавшая что-то в больничной карточке Устина, сняла очки, чуть улыбнулась. И щеки молодого доктора вдруг зарумянились. «Значит, пейте капли, Морозов», — поспешно проговорила Вера Михайловна. «Ничего опасного, я думаю, у вас нет. А если, Устин Акимыч, опять это почувствуете, сразу ко мне», — не поворачиваясь к Морозову, сказала Елена Степановна. «До станции все-таки ближе, чем сюда». «А ничего, похлюпает да перестанет», — махнул рукой Устин и вышел. Пестемей сидела в коридоре, держа на коленях оба тулупа. Увидев мужа, встала, молча направилась к выходу. На крыльце поликлиники Устин невольно остановился. Прямо в лицо ему ударил разносившийся по селу колокольный звон. Устин и раньше знал, что в Озерках действует небольшая церквушка. Много раз проходил мимо нее, много раз слышал чуть дребезжащий звон, видимо, расколотого, как ему представлялось, изношенного колокола. Но он никогда не слышал, чтобы колокольный звон был так силен и резок. «Я все как-то летом бывал тут, а зимой выходит звуком просторнее», — думал он и стал спускаться с крыльца. Пестемея уже сидела в кашовке. Она молча подождала, пока муж